Силасонт. С дороги на Аргос открылась пологая долина. Около сотни юнцов, разбившись на отряды, бегали, прыгали, метали копья. Ими руководил плотный седой муж в доспехах. «Да», — разочарованно протянул Пифагор, — «и с такими-то силами вы собираетесь осадить и взять Самос? У Поликрата одних критских стрелков не менее тысячи». «Но ведь это наши эфебы», — с гордостью проговорил Эвном. «Среди юношей мой первенец, Мнисарх. Он уже дал клятву верности, взяв свидетелей Геру. Это же отборный священный отряд, гоплиты Геры. Ими командует наш благородный Силасонт, обучая всему, что должен знать и уметь воин. Видишь, он к нам направляется». И вот Пифагор в крепких объятиях Силасонта. И еще через мгновение они полулежат на траве среди трещащих цигад. Силасонт не похож на своего брата, но кипучая энергия Поликрата ощущается во всем облике этого немолодого, но еще крепкого человека. Силасонт улыбнулся. «А я уже давно слежу за тобой. Сначала я узнал от Эвнома об исчезновении брата. Твое появление на нашей родине тоже не осталось для меня незамеченным. Гражданская распря, все равно война. На любой войне не обойтись без лазутчиков. Один из них побывал в твоей пещере. Еще не видя тебя, я оценил твою мудрость. Но мог ли я предположить, что муж, углубившийся в числа и столь чуждый Аресу, совершит то, что казалось бы не под силу и нашему герою Анкею? Надо же! Опираясь на предвидение, увести из-под носа Камбиза целую флотилию и уберечь ее в местах, где пострашнее любой посейдонской бури кипит соперничество морских держав. Каждая из них должно быть нацелена на беззащитные самосские корабли. О нет, кархидонцы и тирены — союзники, и решение первых — закон для вторых. От жителей Сиракуз же нас оберегали. А я тоже о тебе слышал, Силасонт. Ты служил в юности у Амасиса в качестве наемника, а потом вернулся к нему как изгнанник. Но как же Амасис принял тебя, находясь в дружбе с Поликратом? Да дружба эта была прочной только в первые годы, во многом благодаря Родопии, а потом Амасис понял, что Поликрат ведет свою игру. Да и с Родопией он разошелся, поэтому он отнесся благосклонно ко мне и к другим самосцам. И это для Поликрата не было секретом. А я слышал, что Амасис чем-то досадил Камбизу, и, вызвав его гнев, был им убит. О нет, Амасис умер своей смертью. Возможно, весть об объявлении ему войны ускорила его кончину. Через Навкратис я, как и многие другие самосцы, жил тогда в этом городе, проходило египетское войско во главе с Псамитихом, сыном Амасиса, направляясь к границе, чтобы преградить путь персам. Ионийские наемники, помнившие меня еще юношей, уговорили к ним присоединиться. «Конечно же», — вставил Пифагор, — «Поликрат оставил тебя без всего». «Да нет», — возразил Силасонт. «Я помню, кем был Амасис для ионийцев, и поэтому меня пугало персидское завоевание. Пока мы укрепляли Пелусий, египтяне, многие годы отражая набеги ливийцев, не ожидали нападения с востока. Появились персидские полчища. Камбиз провел их через сирийскую пустыню. Со стен было видно, как персы гонят кнутами к нашим укреплениям корейцев и лидийцев. Они отличаются по вооружению от персов и медийцев. Первый бешеный натиск был отражен. И вот ночью стражи заметили подбирающихся к воротам персов. Их вел Гликарнасец Фанес. Незадолго до этого он у нас в Навкратисе посвятил Аполлону статую. Воины Камбиза залегли, а Фанес...» Силасонта замолк. «Что ж ты остановился?» — спросил Пифагор. «Страшно вспоминать. Наши, схватив Фанеса, наклонили его над Пифосом и отсекли ему голову. Затем они влили в Пифос амфору вина. Вот этот напиток мне пришлось выпить вместе с другими. Разъяренные предательством, мы ринулись в бой и долго гнали напавших. Затем нас окружили. В живых остались немногие. Раненый я выполз с поля боя и добрался до Мемфиса, где у меня были друзья среди египтян. К празднику явления нового Аписа рана затянулась. Камбис, возвращаясь из Эфиопии, вступил в город и, не зная египетских обычаев, принял праздничное ликование за мятеж. «И ты видел, как он заколол Аписа?» «Да о чем ты говоришь? На моих глазах вокруг Аписа резвились египетские мальчики, что-то выкрикивая, а он мычал, поматывая огромной головой, кажется, и не подозревая, что его считают воплощением Бога. А сдох Апис, как мне стало известно, уже позднее, когда Камбис находился в Эфиопии. И жрецов, вопреки тому, что болтают эллины, персы и пальцем не тронули». «Какое счастье!» — воскликнул Пифагор. «Значит, не погибла многовековая египетская мудрость, о которой я так много слышал от моих вавилонских учителей». «Нет, не погибла», — ответил Силасонт. «Жрец Уджагориснет, мой гостеприимец, в последние годы правления Априя, служивший в Исиде, не примирившись с самозванцем Амасисом и за это подвергшийся гонениям, назначен Камбизом великим врачом и одновременно управляющим дворцом, отныне принадлежащим Камбизу». «А как персы относятся к эллинам, оказавшимся в Египте?» — спросил Пифагор. «Посуди сам по моей истории. Иду я в своем алом гематии по Мемфису, и вдруг ко мне подходит персидский воин с толмачом эллином. Персу, а это был царский телохранитель Дарий, понравился мой гематий, и он попросил уступить его за любые деньги». «И сколько ты с него взял?» — спросил Пифагор. «Я объяснил, что не торговец, а воин, и речь может идти лишь о подарке». И тут же, сняв гематий с плеч, передал его персу. Тот, узнав мое имя и родину, сообщил мне, что вскоре в Навкратис должны прибыть из Самоса корабли для затеянной Камбизом войны с Кархидоном. Естественно, я поспешил в Навкратис, чтобы повидать сограждан. Но корабли так и не прибыли. А Камбиз, их не дождавшись, повел войско против эфиопов». «Да... ну и чудеса!» — воскликнул Пифагор. «Наши судьбы, не скрестившись в Навкратисе, соединились в Навплии. И все то время, в какое ты готовил войско для вторжения на Самос, я вел к тебе самосские корабли, необходимые для осуществления твоего замысла. На них и люди. Тех, кто захочет принять участие в освобождении Самоса, — сказал Силасонт, — мы примем в свои ряды. Метекам пообещаем вернуть их дома и имущество, может быть, часть из них вольется в наше войско. Тех же, кто не хочет воевать, неволить не будем. В твое полное распоряжение будет оставлен корабль, на котором ты плыл, со всей командой и кормчим. Насколько я понял, ты собираешься в новую Ладу?» «Не сразу. У меня много дел в старой. Вот хочу побывать в Олимпии. Не отпустишь ли со мной брата?» «Конечно же», — отозвался Силасонт. «Ведь сейчас священный мир. Но, к сожалению, не для меня».